Быть может, Соня бы не ушла. А там катись все к чертям. Так возьмем, значит, муху. Влетела она в дом и действует всем на нервы. Трещит крыльями сотни взмахов в секунду. Смышленая тварь, но раздражает ужасно. Летает из угла в угол, ловко расхаживает по потолку, лезет везде, куда ее не просят. Но забытую капельку меда отыщет всегда. Нарушительница общественного покоя. Точь в точь, как он сам. Он находил мед там, где остальные хорошенько подтерли и полагали, что следов не осталось. Мед, дерьмо ли, мухе все сгодится. Гнать ее вон глупее не придумаешь. Это большая ошибка. Потому как что станет делать муха, оказавшись на улице? Луи Кальвелер расплатился за пиво, попрощался со всеми и вышел из бара. Идти домой совершенно не хотелось. Лучше пойти подежурить на 102-ю скамейку. Его карьера начиналась с 4 скамеек, а теперь их было 137 плюс 64 дерева. Эти скамьи и каштаны помогли ему заполучить много полезных сведений. Он мог рассказать и об этом, но мужественно сдержался. Дождь тем временем зарядил не на шутку. Так что станет делать муха, оказавшись на улице? Первые 2-3 минуты она, конечно, будет тупо озираться, а потом спарится, затем отложит яйца, и дальше появятся тысячи маленьких мух, которые будут расти, тупо озираться и спариваться, а это значит, что глупо избавляться от мухи, выставляя ее за дверь. Это только увеличивает ее силу. Надо оставить ее в помещении и терпеливо ждать, пока она состарится и усталость возьмет свое, потому что муха снаружи — большая опасность и угроза. А эти кретины выставили его вон, как будто, оказавшись не у дел, он угомонится. Как бы не так, будет только хуже. Но им вряд ли удастся прихлопнуть его тряпкой, как обычно поступают с мухами. Под проливным дождем Кальвелер добрался до скамьи 102. Очень удобное место, прямо напротив дома, где жил весьма скрытный племянник одного депутата. Кальвелер умел притвориться заблудившимся прохожим. У него это выходило вполне естественно, и никто не обращал внимания на одинокую долговязую фигуру на лавочке, даже когда эта фигура не спеша брела следом за вами. Он остановился и поморщился. Какой-то пес нагадил на его территории. На решетке, окружавшей дерево, рядом с ножкой скамейки. Луи Кальвелер не любил вони на своих наблюдательных пунктах и чуть было не повернул назад, но мир предан огню и мечу. И он не отступит перед нелепыми экскрементами какой-то бестолковой шавки. В полдень он обедал на этой лавочке, и все было чисто. А вечером его бросила женщина. На кровати лежала жалкая записка. Он скверно сыграл на бильярде, скамейку изгадили, и в его душе шевельнулось отчаяние. Слишком много пива за вечер. В этом все дело, другого и быть не может. На улице никого под этой лавиной дождя, которая по меньшей мере освежит тротуары, решетки вокруг деревьев, 102-ю скамейку, а может и его мозги. Если сведения Винсана верны, у племянника депутата уже несколько недель гостит одна темная личность, которой он интересовался. Ему хотелось это проверить. Но сейчас окна дома темны, не слышно ни звука. Прикрывшись от дождя курткой, Луи кое-что записал в блокнот. Надо бы Марте выбросить свою книжку. По-хорошему, стоило бы отобрать ее силой. Никто бы теперь не поверил, но, по рассказам, Марта когда-то была самой красивой танцовщицей, зазывалой во всем 5-м округе. Кальвелер глянул на решетку у дерева, ему хотелось уйти. Не то чтобы он сдался, но на сегодняшний вечер с него довольно, его клонило ко сну. А завтра, само собой, он придет сюда на рассвете —